целоваться с мальчиком, наслаждаясь прикосновениями к его коже. И уж тем более не следует сегодня добавлять еще один секрет к уже накопившимся. Однако я хватаю протянутую ладонь Каспиана, пока мы бежим с ним к нашему тайному месту на берегу озера. Я знаю, что это глупо, знаю, что это рискованно, но дом гудит от приготовлений к моему посвящению, так что мы пользуемся воцарившимся хаосом. «Томас рассказывал, что происходит во время обряда?» — спрашиваю я, переводя дыхание. «У меня не было возможности пообщаться с женихом, так как они с отцом и вооруженными мужчинами весь день о чем то шептались приглушенными голосами. Выйдя на пляж, Кас принимается бросать по поверхности воды плоские камешки, но те пока сразу идут на дно. «Брат никогда об этом не говорил», — отвечает он. «Наверное, обсуждать посвящение имеют право только члены коммуны. А так как я им пока не являюсь, то он не считает меня достаточно подходящим для него собеседником. И вообще в последнее время ведет себя как полный засранец». Кас с Томасом всегда были близки. Когда они только переехали сюда, то казались единым существом, разделенным на две половины, как свет и тень. Оба мальчишки выглядели совсем худыми, и матушка позднее рассказывала, что родители не слишком часто их кормили. Его поведение стало более странным, чем обычно. Соглашаюсь я, садясь на бревно и стараясь унять дурноту. От волнения мне пришлось пропустить обед, так как салат грозил вернуться обратно. Тетушки готовят что-то грандиозное для вечерней трапезы. Матушка пока была занята с младшими детьми, но обещала, что вручит мне сегодня нечто особенное. Кас бросает последний камень и садится рядом со мной. Я склоняю голову ему на плечо. Нас тянет друг к другу словно магнитом. Тепло парня, близость его тела из плоти и крови каким-то образом заставляет чувствовать себя живой. «Мне страшно», — признаюсь я. «И мне», — спустя пару секунд откликается он. «Немного». «Предполагается, что из нас двоих храбрым должен быть ты. Скажи что-нибудь банальное. Успокой меня». «Уверен, все пройдет замечательно», — со смехом принимается убеждать меня Кас. «Просто странно, что церемония окутана такой таинственностью. Побыстрее бы со всем этим покончить, и тогда я смогу наконец сделать что-то полезное для улучшения мира. Надоело ощущать себя маленьким ребенком. «Ты точно уже не ребенок. Парень наклоняется и целует меня в макушку. Я же в ответ обвиваю руками его шею и притягиваю ближе. Затем запускаю пальцы в густые черные волосы, провожу по ним и кладу ладони на широкие мускулистые плечи. «Пора возвращаться», — неохотно отстраняясь, вздыхаю я. «Нас ждут с дополнительными стульями из сарая. Давай встретимся на автодроме сегодня ночью, после того, как все уснут», — шепчет Кас, не отводя глаз от моих губ. «После обряда посвящения? Думаешь, это хорошая идея?» «Скорее всего, нет», — зарываясь лицом мне в шею, бормочет он. «Но я должен тебя увидеть, оказаться наедине». «Может быть», — говорю я. «А сейчас идем домой». Мы быстро пробираемся между деревьями к небольшому сараю, хватаем несколько складных стульев и шагаем во двор. Отец с закрытыми глазами сидит за столиком для пикников, представляя собой воплощенное спокойствие. Матушка, тетушки и младшие братья с сестрами расположились неподалеку на образующих круг скамейках. В центре стоит пустой стул. Отец открывает глаза и смотрит на Каспиана. «Прошло немало времени с твоего последнего очищения». «Это правда, сэр», — сглотнув, кивает тот. Воздух звенит от напряжения. «Прежде чем мы сможем провести церемонию посвящения для Пайпер, ты должен смыть с себя все грехи». С этими словами отец встает. Мне трудно вспомнить, когда в последний раз он устраивал обряд очищения. Во время него следует сознаться во всех проступках перед остальными и позволить ветру унести прочь стыд и вину. Но почему именно Кас должен избавиться от грехов перед моим посвящением? Неужели отец узнал о нашей тайне? Это вполне возможно. Ему известно почти все. По спине пробегает холодок. Приятель медленно бредет к стулу в центре круга, вытирает ладони о штаны и делает глубокий вдох. Обряд очищения может длиться часами и иногда кажется бесконечным. По словам отца, мы все являемся духовными созданиями в поисках верного пути. Время же течет по спирали. Поэтому нужно исповедоваться как в тех грехах, что уже совершил, так и в тех, что могут произойти позднее. Наверное, это мне следовало бы сидеть на месте Касса. Однако я опускаюсь на скамью между матушкой и Томасом. «Можешь начинать, как только будешь готов», — произносит отец, расхаживая по лужайке босиком и заложив руки за спину. Не представляю, как тяжело ему выслушивать признание о наших проступках. Парень в центре круга склоняет черноволосую голову, обхватывает плечи ладонями, затем несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает. Возникает ощущение, что воздух сгущается. Пот стекает с моего лба на нос, скапливается на верхней губе. «Дело за тобой», — негромко поторапливает отец Касса. «Сними груз со своей души. Доверься нам, ведь мы твоя семья». Подвергшийся проверке приятель сутулится, его позвоночник изгибается дугой и с моего места кажется сломанным. «Мы хотим тебе помочь», — продолжает отец. «Мы все замечаем, что ты страдаешь, так что просто поведай нам правду. Избавь тело от ядовитого обмана. Я чувствую его запах». Кас всхлипывает, а потом над поляной раздается его голос, змеёй скользящий над землей, тихий, едва слышный. «Я до сих пор скучаю по родителям». Воцаряется тишина. Рядом со мной напряженно выпрямляется Томас. Отец же продолжает мерить шагами лужайку, опустив голову на грудь. «Я же не знаю, что и думать. Проявил Кас храбрость или невероятно сглупил, признав подобное? Вероятно, и то, и то». «Что еще? Подталкивает его лидер коммуны. «Я все время размышляю, почему они не захотели забрать меня». Приятель вытирает глаза. «Значит, нас ты не любишь?» «Конечно же, люблю», — помолчав, шепотом отвечает он. «Разве можно иметь все и сразу?» — интересуется отец. «Твои родители подрывали устои коммуны. Ты тоже этого желаешь?» «Нет, никогда», — немедленно возражает Кас. Матушка отводит мою руку от рта. Я даже не заметила, как принялась грызть ногти. «Что еще ты скрываешь?» «Ничего». «И почему я тебе не верю?» Отец пристально всматривается в испытуемого прищуренными глазами, а потом обводит взглядом всех нас. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Томас сжимает кулаки. Все молчат. Чем дольше мы сидим в тишине, тем сложнее мне становится дышать. От тел соседей по скамье исходит невыносимый жар. В ноздри забивается ужасная вонь от подгузника Милли, кислый и едкий запах. Я пытаюсь втягивать воздух ртом, но горло тут же пересыхает, заставляя меня закашляться. «Пайпер, тебе есть что добавить?» Отец проходит в центр круга и встает прямо передо мной. Я же вижу только его недовольно поджатые губы. Освещение так близко, слишком близко. Я киваю. «Продолжай», — говорит отец. «Это нечестно по отношению ко всем нам». Мой голос кажется хриплым, так что приходится откашляться. Облизывая губы, я чувствую на себе взгляд Каспиана, но не осмеливаюсь поднять глаза. «Что-то еще? Отец перемещается мне за спину. «Твои родители представляли угрозу для нас. Они явились из внешнего мира и были наркозависимыми людьми». Я ощущаю на плечах тепло ладоней, жест одобрения, и по телу разливается облегчение. Иногда правильные вещи делать тяжелее всего. Именно такие поступки отличают нас от обитателей внешнего мира. «Мне кажется, их любовь волнует тебя сильнее, чем наша безопасность», — продолжаю я. «И если бы тебе пришлось выбирать, то ты предпочел бы их». Отец отстраняется, разрывая нашу связь. Матушка сжимает мою ладонь, показывая, что гордится мной. Однако сама я не испытываю гордости. Я чувствую что-то другое, гораздо более неприятное. Мне тут же хочется забрать слова обратно, но некоторые вещи нельзя исправить. «Они все видят тебя насквозь», — обращается отец к Каспину. «Пожалуйста, избавь их от страданий. Поведай о том, что натворил. Признайся в грехах, сидя в центре круга, и мы сможем вернуться к привычной жизни». Приятель старается не заплакать, со всхлипом хватая ртом воздух. Томас сжимает кулаки так сильно, что белеют костяшки. «Твои братья и сестры заслуживают услышать правду», — настаивает отец. «Мы все заслуживаем». Карло присоединяется и тоже начинает умолять Касса сознаться во всем. Мама кричит так громко, что у меня звенит в ушах. Тётушки топают ногами, поднимая клубы пыли. Сливаются лица, крики, изломанное тело Касса и отец, скользящий вокруг нас, как стрелки часов. Желудок словно завязывается узлом, и я изо всех сил зажмуриваюсь. Внезапно сквозь всеобщий хаос пробивается голос Каспиана. Меня посещали мысли о том, чтобы сбежать отсюда и разыскать родителей. «Что еще?» — спрашивает отец. Я открываю глаза и вижу, как загнанный взгляд приятеля мечется, обводя всех собравшихся, точно пытаясь что-то обнаружить, пока не останавливается на моем лице. Смотрю на него в ответ. «Я сомневался в вас, Кёртис, и даже назвал лжецом». Произнося эти слова, Кас горбится и кажется невозможно маленьким. Он так отличается от того парня, который целовал меня под звездами. И все же он ничего не рассказывает о нас, обо мне. Я не заслуживаю его доброты. Отец гибким движением вскидывает руку и проводит тыльной стороной по лицу раскаивающегося грешника, и тот благодарно прижимается к ладони. Беверли Джин начинает всхлипывать, Карло закрывает глаза, Генри издает облегченный вздох. Томас поднимается на ноги, на его сжатых от гнева челюстях ходят желваки. Однако, как только он встречается со мной взглядом, злость тут же испаряется, уступая место такой грусти, что я невольно отворачиваюсь, лишь бы не видеть ее. Отец же встает перед Касом на колени и говорит: «Благодарю тебя, сын». Затем обхватывает его лицо ладонями и ласково проводит пальцами по щеке. «Ты проявил немалую храбрость, признав нечто столь постыдное. Я горжусь тобой. Все мы гордимся». Как только отец покидает поляну, Томаса занимает его место, и Кас падает в объятия брата. Они оба выглядят такими же напуганными и юными, как в тот день, когда приехали сюда с одним чемоданом. Меня переполняет желание хоть как-то ободрить их, но не получается выдавить ни звука. Матушка протягивает мне руку. Я принимаю ее, и мы вдвоем уходим в дом. Я не оглядываюсь. Глава 33. После. Теперь, когда я засыпаю, то вижу сны о маленьком,